Она знает, что это был я? А почему надо было это скрывать? Как она отреагировала? Я не уверен, что понял ваш вопрос. Как она отреагировала, что ее случайно нашел полицейский, пришедший, чтобы ее допросить? Не могу сказать. Мне надо срочно с ней поговорить. Пожалуйста, завтра с утра, лучше бы сегодня. Мне и с вами надо поговорить. Что, спешно? Очень. Я уже собрался уходить. Я бы предложил подождать до завтра. А я бы предложил прекратить пустой разговор, сказал Валандер. Я прошу вас задержаться и дождаться меня. Через 10 минут я приеду. Что-то случилось? Да. Вы даже не можете себе представить, что случилось. Валандер выпил еще стакан воды, спустился по лестнице и поехал в больницу. На улице было по-прежнему тепло и почти безветренно. Врач ждал его, стоя в коридоре. Они прошли в пустую канцелярию. Валандер закрыл за собой дверь. Он решил ничего не утаивать. Рассказал о находке в национальном парке. Убиты 3 молодых людей. А Иса Эденгрен по чистой случайности избежала этой участи. Единственное, о чем он промолчал, — о маскараде. Врач покачал головой. «Когда-то я хотел стать судебным медиком», — сказал он, когда Валандер закончил. «Слава богу, что не стал». «Да», — сказал Валандер, — «жуткое зрелище». Врач поднялся с места. «Хотите поговорить с ней прямо сейчас? Надеюсь, то, что я вам сейчас рассказал, останется в тайне. Врачи фактически дают обет молчания». «Полицейский тоже. И все равно. Просачивается, на удивление, много». Врач остановился перед дверью палаты. «Я только посмотрю, не спит ли она». Валандер остался один. Он терпеть не мог больниц и хотел как можно скорее отсюда уйти. Вдруг ему пришла в голову идея. Он вспомнил, как Йорнсон говорил что-то о простых методах измерения сахара крови. Врач вышел из палаты. Она не спит. «Кстати, — сказал Валандер, — вы не сделаете мне анализ крови на сахар?» Врач посмотрел на него с удивлением. «Зачем?» «Мне завтра на прием к врачу. Там должны взять анализ, но я не успеваю». «Вы диабетик?» «Нет, но у меня повышенное содержание сахара в крови. Значит, диабетик». «Я спрашиваю, только нельзя ли померить сахар. Больничной карточки у меня с собой нет, но, может быть, в порядке исключения». Врач остановил проходящую мимо медсестру. «У тебя глюкометр тут есть?» «Конечно». Валандер прочитал у нее на значке фамилию Брундин. «Измерь, пожалуйста, сахар крови у Валандера, а потом его надо поговорить с Эденгрен». Она кивнула. Уколола его в палец и поместила каплю крови на тест-полоску в приборе, больше всего напоминающем плеер. 15,5, — сказала она, — высокий. «Ужас, какой высокий! — огорчился Валандер. — Спасибо, это все, что я хотел узнать». Она поглядела на него оценивающе, вполне, впрочем, дружелюбно. «У вас лишний вес». Он кивнул и вошел в палату. Ему вдруг стало стыдно, словно нашалившему ребенку. Он почему-то ожидал, что Иса лежит в постели. Но девушка сидела на стуле, натянув одеяло до самого подбородка. В комнате горел только ночник на тумбочке, и в сумерках Валандер почти не различал черты ее лица. Он подошел поближе, чтобы видеть ее глаза. Как ему показалось, в них мелькнул ужас. Он протянул руку, представился и присел на стоящую рядом с ней табуретку. «Она еще ничего не знает», — подумал он. «Она не знает, что лишилась сразу 3 друзей. Или каким-то образом догадывается? Может быть, она ждала этого? Была почти уверена и не выдержала, попыталась покончить с собой?» Он придвинул табуретку. Она следила за всеми его действиями, не отрывая глаз. Когда он вошел в комнату, она чем-то напомнила ему Линду. Та тоже пыталась покончить жизнь самоубийством, когда ей было 15. Сейчас, по прошествии времени, Валандер считал, что именно этот случай послужил причиной их с Моной развода. К тому же он так никогда и не понял, что толкнуло дочь на этот шаг, хотя в последнее время они не раз об этом говорили. А эта девушка перед ним. Сможет ли он понять, почему она приняла решение расстаться с жизнью? «Это я тебя нашел», — сказал он. «Но тебе уже сказали. Правда, ты не знаешь, зачем я вообще приехал в Скорбию. Не знаешь, почему я не уехал сразу, увидев, что никого дома нет. Почему начал ходить вокруг дома, почему заглянул в павильон?» Он прервался. Ему показалось, что она хочет что-то сказать, но она молча смотрела на него. «Ты собиралась встречать Ивана в день с друзьями?» — продолжил он. — С Мартином, Астрид и Леной. Но заболела. У тебя болел живот. Так и было? Она не реагировала. Валандер вдруг почувствовал, что не знает, что говорить дальше. Как рассказать ей о случившемся? С другой стороны, завтра же все будет в газетах. Шок неизбежен. Что бы он ни делал. Надо было взять с собой Анн-Брид, — подумал он. Мама Астрид получала открытки, подписанные либо всеми троими, либо только Астрид, из Гамбурга, Парижа и Вены. Вы не собирались уехать куда-нибудь? Я имею в виду уехать, никому ничего не говоря, сразу после празднования. Наконец она ответила, но так тихо, что Валнадер еле расслышал. «Нет», — прошептала она, — «никаких определенных планов не было». У Валандера перехватило дыхание. Она говорила таким голосом, что, казалось, вот-вот зарыдает. А что с ней будет, когда она узнает, что болезнь спасла ей жизнь? Лучше всего позвонить врачу и спросить, как следует поступить. Как ей сказать? Вместо этого он продолжал ходить вокруг да около. «Расскажи мне про ваш праздник», — попросил он. «Зачем это?» Его поразила решимость, вдруг прозвучавшая в ее слабеньком голосе, но не враждебность. Теперь ответ целиком зависит от того, как он будет задавать вопросы. Затем, что мне интересно. И мама Астрид очень волнуется. Обычный праздник. Но вы собирались устроить маскарад? Нарядиться в костюмы эпохи Бельмана. Она не могла знать, откуда у него эти сведения. Ставя вопрос так, он рисковал, она могла замкнуться. Но если он скажет ей сейчас, что случилось с ее друзьями, на этом разговор окончится. Мы иногда так делали, наряжались. Зачем? Так интереснее. Покинуть свое время? Представить, что ты живешь в другую эпоху? Да. И это всегда были костюмы XVIII века? Мы никогда не повторялись, — сказала она, и он уловил в ее голосе плохо скрытую гордость. А почему? На этот вопрос она не ответила. Валандер подумал, что здесь может скрываться что-то важное, и решил попробовать с другого конца. А что, известно, как люди одевались, к примеру, в XII веке? Да, но мы так далеко не забирались. А как вы выбирали эпоху? Она снова промолчала. Валандер начал понимать, на какие именно вопросы она не хочет отвечать. Расскажи, что случилось на Иванов день. Я заболела? Внезапно. Заболеваешь всегда внезапно. И как было дело? Мартин заехал за мной, я сказала, что не могу. И что он сказал? То, что и должен был сказать. Валандер не понял. «Что ты имеешь в виду?» «Спросил, правда ли это или нет. Если говоришь неправду, тебя оттолкнут». Он задумался. Сначала она не ответила на вопрос, почему они никогда не повторяют свои маскарады. Потом про то, как они выбирают эпоху. А теперь вдруг это. «Если говоришь неправду, тебя оттолкнут». «Кто оттолкнет? Откуда?» «То есть вы очень серьезно относились к вашей дружбе. Никакого вранья». «Если врешь, тебя оттолкнут». На ее лице читалось искреннее удивление. «А иначе разве это дружба?» Он кивнул, конечно. «Дружба держится на доверии». «А на чем же еще?» «Не знаю, может быть, на любви?» Она снова подтянула одеяло к подбородку. «Что ты подумала, когда поняла, что они уехали в Европу и ни слова тебе не сказали?» Она посмотрела на него долгим взглядом. Я уже отвечал на этот вопрос. Валандер не сразу понял, когда и где она могла отвечать на этот вопрос, но потом сообразил. Ты имеешь в виду того полицейского, который приходил летом? А кого же еще? А ты помнишь, когда он приходил? 1 или 2 июля. А что он еще спрашивал? Она резко придвинулась к нему, так что он даже отшатнулся. Я знаю, что его убили. Того, по имени Светберг. «Вы это хотели мне сообщить?» «Не совсем», — сказал Валандер. «Но я хотел бы знать, о чем он тебя спрашивал». «Ни о чем». Он нахмурился. «Но ведь о чем-то спрашивал?» «Больше ни о чем. У меня есть кассета». Он ошарашенно посмотрел на Ису. «Ты записала на магнитофон разговор со Светбергом?» «Потихоньку, разумеется. Я иногда так делаю. На диктофон». «А Светберга тоже записала?» «Да». «А где запись?» «В павильоне, где вы меня нашли. С голубым ангелом на этикетке». «С голубым ангелом? Я сама делаю этикетки». Он кивнул. «Ты не против, если мы позаимствуем эту запись?» «Почему я должна быть против?» Валандер позвонил в полицию и велел дежурному послать людей за кассетой и плеером. Он вспомнил, что около кровати лежал плеер. «С голубым ангелом?» — недоверчиво спросил дежурный. «На этикетке голубой ангел. Это срочно!» Ровно через 29 минут привезли кассету. Девушка тем временем ушла в туалет и не появлялась 15 минут. Когда она вышла оттуда, Валандер, к своему удивлению, заметил, что она вымыла голову. Он вдруг подумал, что надо быть настороже. Как бы ей вновь не пришла мысль покончить с собой. И тут, постучав, вошел полицейский с плеером и кассетой. Она кивнула. «Именно эта кассета, все правильно». Она надела наушники и нашла нужное место. «Вот», — сказала она, — и протянула ему наушники. Услышав громкий голос Светберга, он вздрогнул, как от удара. Светберг прокашлялся и задал свой вопрос. Ответ ее был слышен плохо. Видимо, она сидела далеко от микрофона. Он перемотал пленку назад и послушал еще раз. Нет, он не ошибся. Она была права. Светберг действительно задал тот же вопрос, что и он, но не совсем. Разница в формулировках была решающей. Вот какой вопрос задал Иси он сам. «Что ты подумала, когда поняла, что они уехали в Европу, и ни слова тебе не сказали?» Светберг спросил, в общем, то же самое, но смысл был иным. Валандер еще раз послушал знакомый, 1000 раз слышанный голос. «Ты и в самом деле считаешь, что они уехали в Европу?» Он опять перемотал пленку. Иса не ответил на вопрос Светберга. Он снял наушники. «Светберг знал», — подумал он. «Он знал уже 1 или 2 июля. Светберг знал, что они никуда не уехали». Глава 14. Они беседовали еще довольно долго. Плеер лежал рядом на столике, плеер и кассета с голубым ангелом. Все, что осталось от голоса Светберга. Валандер продолжал задавать вопросы, хотя никак не мог сосредоточиться. Его мучил вопрос, кто должен сообщить Исе Эденгрен о том, что случилось с ее друзьями в национальном парке. Кто и когда? У Валандера было неприятное ощущение, что он ведет нечестную игру. Наверное, с самого начала следовало сказать правду. Сейчас, уже в 22:00, он понял, что дальше не продвинется. Оставалось только одно. Он извинился и вышел. Якобы глотнуть кофе. Из коридора он позвонил Мартинсону. Почти все уже вернулись в Истад. На месте происшествия оставались только криминалисты во главе с Нюбергом. Они собирались работать и ночью. Валандер сообщил, где он, и попросил пригласить к телефону Ан Брит Хёглунд. Когда она взяла трубку, он рассказал все как есть. Ему нужна ее помощь. «Я у Исы Эденгрен», — сказал он. «Ей тоже надо сообщить. Как она среагирует, неизвестно». «Она в больнице», — сухо сказала Ан Брит. «Что может случиться?» Ее ответ удивил Валандера. Он не ожидал от нее такой черствости. Но он быстро сообразил, что это всего лишь защитная реакция. Весь этот длинный, теплый августовский день она провела там, в лесу, на месте преступления, одного из самых отвратительных из когда-либо виденных Валандером. «И все равно хорошо бы ты приехала», — сказал он. «Я боюсь один. Не забудь, что она только что пыталась отравиться». Он нашел сестру, ту самую, что недавно брала у него кровь на сахар, и спросил имя врача и его домашний телефон. Заодно спросил, какое впечатление производит на нее Иса Эденгрен. Некоторые самоубийцы обладают колоссальной волей. Бывает, конечно, и наоборот, но Иса, по-моему, принадлежит именно к первой категории. Он спросил, где можно раздобыть чашку кофе. Она послала его в вестибюль, там, по ее словам, есть кофейный автомат. Он позвонил врачу. Вначале трубку взял ребенок, потом женщина и, наконец, мужчина. «Я забыл вас спросить», — сказал Валандер. «Мы должны сообщить ей о происшедшем. Все равно она узнает завтра, причем как узнает и от кого, мы знать не будем, и понаблюдать за ее реакцией не сможем. Это и есть мой вопрос. Как она может среагировать?»